Майор вошел в комнату Арвы, когда время перевалило за полночь. Девушка не спала, она смотрела научно-познавательную программу про дельфинов. «Жалко, что я не понимаю ни слова», — заметила девушка, когда Мечислав загрузил Еву. «Очень красивые животные». «И очень умные», — произнес Молот. «Только что закончился совет руководителей». «И?» «Решено помочь тебе», — массируя виски, произнес майор. «В чем?» «Ты хочешь спасти свой клан от вымирания? Мы нуждаемся в поддержке». «Да, мы сильны, но нас мало, и нам нужна твоя помощь, а тебе наша». «И что ты можешь предложить?» Поднимаясь и чуть наклонившись вперед, спросила Арва. Ее густые темно-каштановые, почти черные кудри едва не касались стола. Видимо, она все-таки успела отдохнуть. Девушка выглядела свежей и деятельной. Серые глаза пристально изучали собеседника. «Мы предлагаем тебе выполнить свой долг перед кланом и закончить поход. С нашей помощью ты добудешь еще кристаллов Арты и вернешься домой героиней, после чего станешь воительницей». «Так, свою выгоду я уяснила. Где ваша?» «Наша выгода прямая», — откинувшись на спинку стула, произнес Мечислав. «Мы чужие здесь, и даже несмотря на технику и оружие, долго не выдержим. Рано или поздно на нас навалятся все. Ты сплотишь вокруг себя недовольных упадком вашего клана. И тогда придем мы. Переворот будет бескровным или закончится малой кровью. После чего наши племена сольются, вы получите доступ к нашим ресурсам и знаниям, мы обретем союзников, обладающих технологиями, которые нам неизвестны. А если я вас обману? Будет все то же самое. У нас нет выхода. Либо мы, либо нас. Я выберу первый вариант, и вас уже не будет. Во всяком случае, не будет свободных, будут только рабы. Мы никому не желаем зла, но… «Я поняла», – задумчиво сказала Арва. «Я принимаю ваши условия. Вы продемонстрировали, что способны решать проблемы не только с помощью оружия». «Это ты о Рикаре?» «Да», – смотря Мечиславу прямо в глаза, ответила девушка. «Вы могли его убить, но не стали этого делать, просто отогнали. Я понимаю вашу мотивацию. Вы хотите выжить, а значит, нуждаетесь в ресурсах, технологиях и помощи. Я готова помочь вам. Что мне нужно сделать?» «Для начала выспаться. Завтра с утра мы вернемся в столицу и будем искать кристаллы оставшиеся 3 дня. Часть из них ты заберешь с собой. Часть мы оставим себе, а потом ты уйдешь домой». «А вы?» – поинтересовалась девушка. «А мы будем ждать», – ответил Молот. «Ты возьмешь с собой прибор для связи, и как только у тебя все будет готово для перехвата власти, свяжешься с нами, и мы придем». «Вы обещаете пощадить небесных соколов?» «Я уже сказал, это в наших интересах. Мы никого не хотим убивать. Чем меньше крови, тем лучше. Если не будет сопротивления, мы никого не тронем». «А как насчет клятвы?» – спросила девушка. Она уже поняла, что ее собеседник не врет, а если и врет, то никак этого не показывает. Его взгляд был прямым, лицо спокойным. «Какую ты хочешь клятву?» «Ты воин. Поклянись воинской честью». «Хорошо». Вставая и прикладывая руку к сердцу, произнес Мечислав. «Клянусь честью, что мы не причиним вреда твоему народу, если он не будет оказывать сопротивление». Арва удовлетворенно кивнула. «Я принимаю клятву. Помните ее». «Тогда мне пора», – забирая ноутбук, произнес майор. «Очень многое нужно подготовить, а тебе нужно отдохнуть. Увидимся на рассвете». Дверь за ним закрылась, и девушка снова осталась в одиночестве.